Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот сегодня, 29 сентября, во всем мире традиционно отмечают День сердца. В 2020 году в России его отметят уже в 20-й раз. Всемирный день сердца – это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее основная задача – это повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Раньше День сердца отмечали в последнее воскресенье сентября, однако в 2011 году за ним была закреплена постоянная дата – 29 сентября. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире. Уносят, внимание, 18 миллионов жизней в год. Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне. Существует ряд универсальных рекомендаций, способствующих снижению риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Это простые действия, которые окажут благоприятное влияние не только на сердце, но и на весь организм и общее самочувствие в целом. Но все очень просто на самом деле. Следите за своим питанием, регулярно занимайтесь спортом, высыпайтесь. Оказывается, недосыпание тоже может серьезно сказаться на здоровье, привести к гипертонии или сердечному приступу. Здоровый сон длится 6-8 часов. Откажитесь от вредных привычек. Злоупотребление алкоголем и курением увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывают общее негативное воздействие на организм, поэтому от них лучше отказаться совсем. Учитесь справляться со стрессом. Стресс, к сожалению, неотъемлемая часть нашей жизни. Более того, дозированный легкий стресс необходим организму. Он как бы мобилизирует силы организма. Однако хронические стрессы и краткосрочные сильные нервные потрясения увеличивают риск возникновения ишемической болезни сердца или сердечного приступа. Избежать стресса в повседневной жизни невозможно. Но научиться справляться с ним вполне реально. На помощь приходят медитация, дыхательные упражнения, йога и другие техники релаксации. Так что делаем глубокий вдох, медленно выдыхаем, расслабляемся, а весь негатив уходит. О том, какие могут быть проблемы с сердцем, как их распознать, не ожидая прихода тревожных симптомов и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вот об этом мы сегодня бы и хотели поговорить. У нас в гостях главный кардиолог области Светлана Рачкова. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. Светлана Алексеевна, вот как у нас в Ивановской области обстоит дело с сердечными болезнями? Какие преобладают и много ли? Ну, к сожалению, во всей России сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующие позиции среди других заболеваний и вносят очень весомый вклад в смертность населения. В Ивановской области не исключение. Статистика Ивановской области, ну, относительно схожа со статистикой среднероссийской. Поэтому есть, болезни есть. Ну, а есть какой-нибудь прогресс в смысле лечения? Лучше становится, хуже становится. Всегда хочется верить, что у нас все хорошо. 21 век, что-то должно же лучше быть уже. Ну, достаточно широко внедряются сейчас оперативные методы лечения, в том числе ишемической болезни сердца. И вот во всем мире, в Ивановской области, в том числе благодаря усилиям наших рентгеноэндоваскулярных хирургов, уже достаточно успешно лечится острый инфаркт миокарда в острую стадию, хронические заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца хроническая, тоже оперативно достаточно успешно лечится. Поэтому выживаемость пациентов с такими заболеваниями становится лучше, но, к сожалению, инфаркты у этих пациентов все равно случаются, и поэтому эти пациенты, доживая дольше и больше, должны иметь хорошее качество жизни и как можно большую выживаемость. Ну, соответственно, вот с улучшениями лечения, соответственно, и диагностика и лучше становится, да? Какие-то новые аппараты, новое оборудование появляется для выявления, вот, чтобы на опережение, чтобы человек не болел, не слег, не дай бог, куда-нибудь, вот, а чтобы уже заранее предупредить. Ну да, сейчас на первый план выходят методики, когда оценивается, например, ишемия миокарда не просто анатомически, ну, например, при проведении коронарангиографии, а в ряде проб, когда пациенту дается нагрузка, и в этот же момент у пациента наблюдают, записывают, регистрируют ЭКГ, делают ему эхокардиографию, сцинтиграфию миокарда в период нагрузки, и тогда видно, как анатомия влияет на функцию конкретно миокарда. Сейчас это развивается, в том числе и в Ивановской области на базе областной больницы кардиологического диспансера. Эти методики, они находят свое развитие. Очень много названий научных в новой методике. Есть такое мнение, я слышала, по крайней мере, раньше, например, происходит какая-то операция, или вот инфаркт случился, да, и человек максимально долго находился в горизонтальном положении, то есть его не беспокоили, он максимально долго отдыхал. На данный момент слышала, что после вот операции максимально быстро нужно восстанавливаться, то есть максимально быстро надо вставать на ноги. То есть немножко методики они поменялись. Да, к сожалению, реабилитация была какое-то время у нас немножко утеряна, но сейчас реабилитация пациентов с инфарктом миокарда, в том числе вот в кардиологическом диспансере, есть большое реабилитационное отделение. Вы абсолютно правы, сейчас ранний подъем пациента, раннее начало двигательной активности, это очень важно, и не только после операции, а после перенесенного острого инфаркта. И есть такое понятие, как ранняя реабилитация, которая начинается прямо в отделении реанимации. То есть движение – жизнь в прямом смысле слова, получается. Да, абсолютно. То есть раньше бежали от инфаркта, а сейчас бегут и после него инфаркта, сразу. Получается, да? Ну, не сразу бегут, постепенно возвращают себе все функции – социальную, двигательную, физическую активность. Говоря обывательским языком, вот эта фраза «бегом от инфаркта», она актуальна сейчас? Возможно, убежать от инфаркта с помощью здорового образа жизни? Да, безусловно, это так. Ну, все должно быть очень с правильным подходом. То есть, конечно, это не занятие активным спортом, а это именно физическая активность правильное, которое позволит пациенту как можно дольше, ну, не то что убегать от инфаркта, но быть в хорошей физической форме, и сосуды, и сердце тогда будут тоже в хорошей форме. Вот мы говорим сейчас о людях, а какая группа риска? Вот в каждой виде заболеваний, к сожалению, есть определенная группа риска людей, которые больше и чаще подвержены там, тем или иным видам заболевания. Вот какая группа риска у сердечно-сосудистых заболеваний? И вот возраст людей, которые переносят инфаркты, он растет или молодеет или нет? К сожалению, инфаркт сейчас очень молодеет, и виной этого высокий уровень стресса, низкая физическая активность, большая распространенность курения. То есть наши пациенты сейчас, облик пациента нашего очень помолодел, и я бы сказала, зона риска самая такая вот, это 40-65 лет, и это мужчины. 40-60, а раньше? Да, инфаркты, у нас встречаются в нашей практике инфаркты и 20, и 25 лет, и 28. Раньше, вот когда только даже вот я начинала больше 20 лет назад, такие случаи были для нас больше исключением, чем правилом. А сейчас, к сожалению, много. Как понять, услышать вот эти тревожные симптомы? То есть мы понимаем, что от возраста на данный момент вообще ничего не зависит. Каким тревожным симптомам надо прислушаться? Но, к сожалению, в молодом как раз возрасте острый инфаркт миокарда очень часто возникает без каких-либо предвестников. Но нужно понимать, что если человек испытывает на работе высокий стресс, имеет излишний вес, гиподинамию и гипертоническую болезнь, то это достаточный набор факторов риска, чтобы у этого человека мог развиться острый инфаркт миокарда. Если это чуть постарше пациенты, у них очень часто инфаркт миокарда начинается с развития сначала нестабильной стенокардии, когда появляются загрудинные боли при физической нагрузке, пациент не обращает на них внимания, и потом, к сожалению, развивается уже тяжелый приступ таких болей с возможным падением артериального давления, холодным потом, сердцебиением. Это уже признаки более серьезной катастрофы, возможно, инфаркта миокарда. Очень серьезные моменты, уже холодный пот и боль. А вот знаете, и бывает так, такое вот под левой лопаткой тянет, колет, да, ну вот это вот обывательским языком. Опять о своем. Да, я опять о своем. Под левой лопаткой будет, это, наверное, сердце. А другой говорит, нет, не сердце тяжелое поднял, это мышечная боль. Можно действительно определить, болит сердце или не болит? Колет или не колет, где должно колоть? Вы знаете, я считаю, что нужно обязательно отдать эту функцию доктору, потому что очень много у нас было случаев, когда долго и безуспешно человек лечит дома сам себе остеохондроз, а потом оказывается, что он на ногах перенес острый инфаркт миокарда. Боль, боли рознь, обязательно нужно эту боль правильно классифицировать. Возникновение ее при нагрузке, возникновение именно давящей боли за грудиной, возможно, отдает в руку, в нижнюю челюсть. Тянущая боль под левой лопаткой, конечно, чаще всего это не признак стенокардии, но бывают атипичные болевые синдромы, и это надо обязательно делать ЭКГ. Я считаю, что все пациенты, у которых, собственно, которые наблюдаются с остеохондрозом, даже у докторов-неврологов, должны делать электрокардиограмму. Вот болит спина, Александр, у вас, а вы бы сходили, сердечко-то проверили? Ну, надо. Я просто, получается, я уже в зоне риска, да. То есть, когда за 40 перевалило, собственно. Да, и с весовой категории у меня тоже. Много. Пунктов-то я себе галочек наставил. Я понял, да. А вот это для меня тревожный звоночек. Вот. А Светлана Алексеевна, а вот есть ли тенденции или проблемы, которые вас лично вот тревожат в связи с развитием или неразвитием каких-то заболеваний? У нас в области в целом. Меня тревожит распространенность хронической сердечной недостаточности, потому что мы достаточно успешно лечим очень многие кардиологические заболевания, но, к сожалению, в результате перенесенных различных сердечно-сосудистых катастроф пациент постепенно все-таки уходит в хроническую сердечную недостаточность, и, на мой взгляд, в ближайшие годы будет распространение этой болезни все больше и больше, как результат перенесенных острых катастроф. И вот именно этот пласт пациентов, они нуждаются в особенном наблюдении. Правильная коррекция и питания, и физической активности, образа жизни, социальная адаптация. Эти пациенты, они должны максимально долго оставаться в строю, трудоспособными. Вот сейчас как бы в государстве очень много усилий прилагается к тому, чтобы возродить вот этот вот пласт наблюдения за хронической сердечной недостаточностью. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях главный кардиолог Ивановской области Светлана Рачкова. И мы сегодня говорим о сердце. Да, сегодня день сердца, да, всемирный, традиционно отмечается 29 сентября, и говорим мы сегодня о сердечных заболеваниях. А если касаться, вот если разговаривать о дате 29 сентября, День сердца, в вашем учреждении проводятся какие-то мероприятия? К сожалению, в этом году мы отказались от массовых мероприятий, а так обычно мы всегда проводим обязательно различные совершенно. Это акции, направленные на борьбу с фактором риска. У нас кардиогвардия, волонтерское движение, достаточно сильное, и всегда это были акции, ну, что-нибудь связанное с отказом от курения, пропаганда здорового образа жизни. Очень важно, мы часто очень проводим акции по как раз информированию о первых признаках боли. У нас, вот вы спрашивали о проблемах в области как раз. Вот много наших акций направлено на то, что наши пациенты, к сожалению, очень поздно вызывают скорую помощь. Это иногда от боли проходит 12 часов, 24 часа, а то и двое-трое суток. То есть болит, а люди терпят, да, получается? Да, и, к сожалению, это особенно пожилые пациенты, которые терпят, принимают какие-то препараты, и, к сожалению, оперативная помощь, которая могла бы им оказываться, а теперь у нас еще и вертолет есть, который может быстро доставить пациента, она очень поздно приходит, это помощи, к сожалению, этим пациентам не всегда удается уже помочь и их спасти. Поэтому акции, направленные вот на информирование пациентов, это в основном вот основное наше занятие. Тогда, Светлана Алексеевна, в этот день, в День сердца, давайте еще раз сделаем акцент. Когда же вызывать скорую помощь? При каких условиях? Я довольно часто это повторяю. Всегда мы это в различных интервью, в различных заметках. А это всегда надо повторять. Да, но почему-то вот наши пациенты, когда с ним разговариваешь, говорят, ну у тебя же так болело, вот как я тебе говорю. Да, но почему же ты не вызвал? Значит, еще раз тогда для наших уважаемых слушателей. Это эпизоды загрудинных болей, которые возникают чаще при физической нагрузке. Может быть, это подъем в гору, подъем в лестницу. Эта боль часто проходит, если остановиться, прекратить движение. Эта боль может иррадиировать в руку, в нижнюю челюсть. Иногда она сопровождается холодным потом, снижением артериального давления, какими-либо проявлениями внезапной слабости. Эти боли должны насторожить и заставить либо вызвать скорую медицинскую помощь, либо, если эта боль уже прошла и ну, не была вызвана скорая помощь, то как можно быстро обратиться к своему участковому терапевту или кардиологу. Но согласитесь, эту боль легко спутать. То есть боль при движении, можно ее спутать действительно с мышечной болью, нет? Ну, когда давит за грудину, это такое ощущение тяжести, как будто на грудину тебе кто-то сел. Стенокардия ведь называется еще грудная жаба. Да? Вот эта боль все-таки она особенная. Но в любом случае лучше перестраховаться и обратиться к доктору. Сейчас существует очень много методик выявления вот этой ишемии. ЭКГ ведь это не выявление ишемии. То есть снять электрокардиограмму вне приступа – это не получить ничего, она может быть нормальной. Есть различные пробы с дозированной физической нагрузкой, где пациенту воспроизводится его физическая нагрузка и регистрируется в этот момент у него, например, электрокардиограмма или УЗИ сердца в этот момент производится. И эта ишемия, она видна доктору, и это тревожный симптом, и позволяет направить пациента вовремя на оперативное лечение или подобрать медикаментозное. Ну, то есть это видит доктор, если наблюдает. Возможно ли самостоятельно следить за своим сердцем? Если да, то как часто ЭКГ сдавать или проходить это ЭКГ и обязательно к специалисту относить? А надо это делать, не надо? Ну как следить за своим здоровьем, а именно за сердцем? К сожалению, сама по себе электрокардиограмма очень мало несет информации на ранних стадиях любого заболевания сердечно-сосудистого. А когда уже далеко зашедшая ситуация, это больше констатация факта и какая-то помощь. Вот оно, да, есть. Да, уже. Поэтому я не думаю, что нужно просто перестраховываться и делать электрокардиограмму, но нужно следить за показателями артериального давления. Частота пульса, в принципе, имеет значение, потому что многие пациенты очень бездумно принимают медикаменты, и у нас очень часто, кстати, поступают пожилые пациенты, у которых пульс может быть 30, 35, 40, и все это на уровне просто бесконтрольного приема медикаментов. Поэтому за частотой сердечных сокращений тоже нужно следить, особенно, я бы сказала, пожилым пациентам или принимающим много препаратов, которые могли бы повлиять на частоту. Всяких таблеток закидаются, да, и думают, что сейчас поможет все. Иногда это не только таблетки. У нас есть ряд пациентов, у которых уже есть нарушение проводимости, и они, например, капают в глаза капли, например, от глаукомы, которые могут повлиять на частоту сердечно-сосудистых сокращений. Поэтому тут надо очень быть внимательным к себе. Я бы так сказала, что 60-100 – это такая граница правильной частоты сердечного ритма. И должен быть регулярный, правильный сердечный ритм. Сейчас тонометры у всех автоматические, практически все показывают частоту помимо артериального давления. Поэтому контроль, наверное, за этими показателями, с определенной регулярностью, а при возникновении каких-либо, в плохом самочувствии можно дома самостоятельно измерить. Но всегда нужно советоваться с доктором. Необходимо следить за своим здоровьем, за самочувствием и советоваться с доктором. Недавно прочитала, расскажите, миф это или правда, что ни в коем случае нельзя терпеть и бесконтрольно глотать обезболивающее при зубной боли. Объясню, почему. Анальгин все просто едят. Объясню, почему. Оказывается, у мужчин после 40 зубная боль может привести к инфаркту. Так это или нет? Вот именно мужчины были, и вот возраст был указан. Если у человека уже коронарные артерии поражены атеросклерозом, то триггер может быть любой. Это повышение температуры, зубная боль, физическая активность, все что угодно может привести. То есть все, что ведет к учащению сердцебиения, к какому-то стрессу, может привести к очередному приступу, в том числе инфаркту миокарда. Но тут есть обратная сторона. Я сказала про атипичные симптомы инфаркта миокарда и стенокардии. Вот как раз боли в нижнюю челюсть, если болит за грудиной и отдает в нижнюю челюсть, это может быть сродни приступу стенокардии. Бывают абдоминальные варианты, когда у нас пациенты поступают с болями в животе, а в итоге у пациента развивается инфаркт миокарда, и просто атипичный вариант боли бывает. То есть вот оно все, по всему телу может ходить, гулять. Взаимосвязано. Ну, конечно, мы одно целое организм, с нашим сердцем. У нас очень умный организм, он будет колокольчиками, даже не колокольчиками, а прям в колокола будет бить. Сходи к доктору, к любому, сходи прямо срочно. И пережду. Да, переждешь, хорошо, я тебе в другое место колоколоколом забью. И беги, дорогой, беги к доктору. Ну вот для этого проводятся различные профилактические меры, как вы уже сказали, да, напоминали, и кардия. Какие еще методы профилактики проходят и для того, чтобы народ знал, помнил и держался молодцом? Можно, например, пройти консультирование у диетолога, который в зависимости от степени физической нагрузки и от характера труда подберет правильный колораж диеты, правильный состав принимаемых продуктов. Консультация психотерапевта на коррекцию уровня стресса. Сейчас очень высокий уровень стресса, тревожности. А это тоже может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, правильное консультирование с точки зрения физической активности. Правильно подобрать нагрузку, потому что очень часто, вот я сама наблюдаю, в спортзалах у нас, в фитнес-центрах пациенты, они бездумно просто работают с весом на высокой частоте, там бегают, например, на дорожке, крутят велоэргометр, все это без правильного консультирования чаще приносит вред, а не добро. Угу. То есть, если вы и ходите в спортивные залы, занимаетесь фитнесом, надо еще подумать, правильно ли вы это делаете. Помимо инструктора, который вам нагрузку будет давать, нужно еще сначала к доктору сходить. Доктор, в нашем современном мире не просто физическая нагрузка, но получается, что она и гробит, и оздоравливает по факту, как бы смешно это ни звучало. То есть, у нас и физическая нагрузка, и стресс, они взаимосвязаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть раньше, если мы думали алкоголь, курение, негативные какие-то, а сейчас обычная наша жизнь. Я вроде спортом занимаюсь, я вроде бегаю утром по дорожкам, да, а нет, хуже себе делаю. Да, особенно если это нетренированные пациенты, сразу на высокой частоте побежит. И если уже возраст, атеросклероз есть в коронарных артерий, это может, в принципе, губительно. Вот смотрите, все знают вот это выражение, что морковка, она для глаз полезна. Есть продукты питания, полезные для нашего сердца? Да, конечно, безусловно. Ну, любые продукты, которые содержат антиоксиданты, очень полезны для сердца продукты, содержащие калий. Иногда думают, что калий – это что-то вот такое вот в виде препаратов нужно принимать. А в принципе молодой картофель, черная смородина, молодые помидоры, все в принципе, что есть на огородах у наших пациентов, это тоже несет калий, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы. К сожалению, уже сказали, что люди с заболеваниями сердца в последнее время они молодеют. Обратила внимание, мне сыну необходимо пройти к педиатру, взять кардиограмму, чтобы дали разрешение заниматься спортом. Раньше так делали, так поступали, или только в последнее время начали вводить вот такие вот меры? В Советском Союзе мы ходили просто так в секцию, да, без ЭКГ. То есть сейчас вот эти нововведения в связи с нашей жизнью? Ну, если говорить о профессиональном спорте, то это было всегда. Была развита сеть спортивных диспансеров, и, собственно, спортивный врач была такая профессия, это было широко... Ну, в Иванове есть и спортивная поликлиника же. Конечно, да. Но если говорить просто о секциях, то там физическая нагрузка считается, что для среднего как бы ребенка со средним развитием, там нет, ну, как бы особых сложностей для этих детей. Но сейчас немножечко другая ситуация, мне кажется, очень много со временем становится соединительно-тканных дисплазий. Это такие маленькие-маленькие сбои в развитии при рождении у пациентов, да, и очень часто, ну, это, например, там ребенок высокого роста, худой, с определенной гиперподвижностью в суставах. Какое имеет это отношение к сердечно-сосудистой системе? Очень прямое. То есть у этих пациентов выше риск возникновения каких-либо, например, жизнеопасных аритмий. И поэтому сейчас, когда ответственность тренеров и преподавателей в этих секциях стала выше, да, юридическая ответственность, социальная ответственность, то, конечно, обследование ребенка перед принятием его имеет свое значение. Но, к сожалению, вот эти вот вещи, которые могут быть жизнеопасными, они не всегда выявляются до. И даже наоборот, я бы сказала, очень многие профессиональные спортсмены, а мы это видим иногда, да, в профессиональном спорте, гибнут спортсмены внезапно как раз от возможных аритмий, от каких-то остановок, ну, как это говорится, да, в простонародье, от остановки сердца. Это люди, имеющие вот эти соединительно-тканные дисплазии, которые не были распознаны, например, при жизни, или были распознаны, но они невозможно не скорректировать, за этим возможно только наблюдать. Светлана Алексеевна, а не связываете вот это вот омоложение, к сожалению, омоложение людей, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, именно с тем, что молодежь у нас не следит как таковой за здоровьем? Если уж спортом заниматься, то ого-го, я прямо впереди планеты всей. А пожилые люди, нет, наоборот, я вот скандинавская ходьба, потихонечку, а я пойду вот смородинки поем. То есть они более тщательно относятся к своему организму. Да, конечно, безусловно, у нас сейчас какой-то шквал пациентов, которые, ну, молодые пациенты, особенно, кстати говоря, вот с инфарктами миокарда, с острыми перикардитами, это воспалительное заболевание сердца, мы у них при расспросе очень часто выявляем злоупотребление различными энерготониками. Mm-hmm. Вот это прям бич, я бы с точки зрения профилактики сейчас прям вот в колокола била, потому mm-hmm. что вот это злоупотребление энерготониками, оно приводит к жизнеопасным аритмиям, в том числе, это очень страшное дело. Ну, с точки зрения курения, конечно, с точки зрения физической активности, правильно учить заниматься физкультурой, это действительно важно. Mm-hmm. Не работать с весом и принимать при этом препараты, которые вот сейчас особенно, да, абсолютно в доступе, это препараты различные для наращивания мышечной массы, угу. белковое питание, оно все приводит, может привести к почечной недостаточности, к печёночной недостаточности, а в результате мы имеем не здоровое тело, а просто иногда красивый рельеф мышц. И то ненадолго, на месяц, а потом оно обратно требует вливаний, вложений той же химии, которая была и создана. Сейчас осень, простудные заболевания, ОРВИ, ОРВЗ, грипп. Вот простудные заболевания могут повлиять на сердце? Как осложнение. Да, как осложнение. Ну, вот если не вылечил, на ногах перенес. Ну, тут опять же две стороны, то есть самое важное у пациента, у которого уже есть сердечно-сосудистые заболевания, это пациенты самой большой группы риска погибнуть при различных эпидемиях вирусных заболеваний, поэтому эту группу риска, она подлежит как первоочередная всем прививкам, вакцинации. Вакцинация пневмокока, от гриппа, мы своим пациентам, которые наблюдают у нас диспансерно, обязательно предлагаем, потому что любая инфекция может погубить пациента с имеющейся хронической сердечной недостаточностью. И наоборот, если это здоровый человек, который перенес, ну, например, тяжелую форму какой-либо вирусной инфекции, как осложнение может быть и вирусный миокардит, могут развиться тяжелые дилатационные кардиомиопатии, которые необратимые изменения приведут сердце к необратимым изменениям и даже иногда до, вплоть до показаний к трансплантации сердца. У нас есть такие пациенты. Это могут быть различные нарушения ритма, перикардиты тяжелые достаточно могут развиться после вирусного. Вирусных заболеваний могут. А, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях главный кардиолог Ивановской области Светлана Рачкова. Мы говорили и о оборудовании, которое усовершенствуется, да, 21 век, да, а лекарства, лекарственные препараты, шагнули ли они вперед? Я не говорю, что нужно тут называть или еще что-то. А есть ли лекарства теперь, которые действительно помогают? Или они идут так же, как и болезнь развивается, видоизменяется, и также развивается и лекарственная часть? Препараты сегодня шагнули? Шагнули вперед в помощь человеку. Да, безусловно, медикаментозная терапия сейчас настолько широка, и такой выбор у лечащего доктора, что у каждого препарата имеется дженериков, ну, 10, 20, 30 порой у оригинального препарата. Все препараты хороши. И сейчас медикаментозная терапия так далеко шагнула вперед, что есть препараты, которые, в принципе, напрямую могут определять продолжительность жизни пациента. Mm. Есть ряд препаратов, которые, ну, например, при перенесенном инсульте, инфаркте миокарда, определенный период времени пациент обязательно должен принимать год, полтора, ну, в зависимости от назначения доктора. И от этого препарата напрямую может зависеть его жизнь. Ну, например, после установки стента в коронарную артерию есть специальные препараты, которые не позволяют образовываться в этом стенте тромбы. И от этого препарата, в принципе, зависит продолжительность жизни иногда пациента вот с установленным стентом. Надо отметить, что с января началась закупка в области препаратов для бесплатных для нельготных категорий граждан, то есть это не для инвалидов, а для всех пациентов, перенесенных инфаркт и инсульт, для пациентов, которым установлены стенты. Эти препараты выдаются бесплатно на год. Это mm-hmm. очень важно для Ивановской области. В общем, это беспрецедентно, когда человек, не имеющий, в принципе, да, ни инвалидности, никакой льготы, получает эти препараты по месту жительства участкового терапевта. Но, к сожалению, не все пациенты обращаются за выпиской рецептов на эти препараты, что у меня, например, вызывает просто удивление. Угу. А, подскажите, пожалуйста, вопрос такой. Насколько сложные операции, что касается сердца, проводятся у нас в области? Просто бытует такое мнение, что с сердцем что-то случилось. Нет, это в Москву, это за границу, у нас такого не делают. Я про квалификацию врачей, которые работают в нашей области. Ну, если говорить о хирургах, то у нас очень высококвалифицированные хирурги. Они проводят и операции аортокоронарного шунтирования, операции на клапанах сердца, стентирование сонных артерий, коронарных артерий. Квалификация наших хирургов очень высокая. И вот недавно только были коллеги из как раз федеральных клиник из Москвы и отметили еще раз высокую квалификацию наших кардиохирургов. Какие молодцы. Мы говорим о том, что было, что сейчас стало. А можно ли сказать о том, что будет? В положительном смысле. Понятно, что заболевание, если омолаживается, но вы сказали, что и продукты в различных медикаментах, они шагнули вперед, и сейчас оборудование достаточно мощное. Мы избавимся от заболеваний, или точнее, научимся их раньше предсказывать, и люди станут дольше жить. Вот в будущем, как вы считаете, возможно такое? Или все-таки еще битва будет долго-долго продолжаться? Александр сказал слово «предсказывать». Наверное, медицина и предсказывать. Ну, можно два этих слова говорить? Медицина, ну, и предсказывать. Когда-то товарищ в фантастической книге написал о пересадке сердца. Теперь это проходит и у нас в Ивановской области. Понимаете? Вот я к тому, что технологии не стоят на месте, и оно движется вперед. Рано или поздно все-таки мы должны свести к нулю вот человеческие потери в связи с различными заболеваниями. Я верю в будущее. Будет ли такое? Вы знаете, я когда в 2000 году пришла работать в кардиологический диспансер, тогда только начинали широко применяться, ну, например, холестерин-снижающие препараты, и многие из докторов, ну, мы еще молодые совсем доктора, говорили: ой, да неужели, ну, это же невозможно, они же настолько вредны, они вредят организму. А сейчас, когда эти препараты уже существуют в виде инъекции раз в полгода, и у пациента все эти полгода низкий уровень холестерина, я думаю, что наука однозначно будет продвигаться вперед с точки зрения и фармацевтики, и с точки зрения технологий хирургических методов лечения. Очень большое внимание, наверное, будет уделено генетике, то есть генетическое тестирование, предугадывание ряда болезней. Кстати, вот у нас, например, наследственные дислипидемии в области, они достаточно широко распространены, но пациенты у нас об этом не знают. Вот как раз иногда мы выявляем целые семьи, да, и дети, которым можно уже назначить профилактику с раннего возраста для того, чтобы в 30-25 лет у них не случались тяжелые инфаркты миокарда. Вот это, наверное, на это будет сейчас направлено наше будущее, на раннее выявление и предугадывание. Да, технологии идут вперед, но, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания, чем больше мы умеем их лечить, тем больше остается пациентов, которые выжили после их осложнений, после тяжелых катастроф. И эти пациенты, они должны иметь хорошее качество жизни. И вся наша сила сейчас на то, чтобы обеспечить им хорошее качество жизни. И все же вот в этот день, 29 сентября, в день сердца, Светлана Алексеевна, про профилактику уже сказали не один раз, а все-таки хочется вот базисные тезисы по профилактике, чтобы не оказаться пациентом вашей клиники. Что надо сделать? Я понимаю, здоровый образ жизни, но какой здоровый образ жизни? Жить с оптимизмом, работа должна приносить удовольствие, физическая активность должна быть в меру, должно быть правильное питание, полноценный отдых, полноценная семья, гормональный статус у пациента должен быть уравновешен, сбалансирован. Все стороны жизни, вот абсолютно все, экология, ну, я не знаю, влияет, к сожалению, на сердечно-сосудистые заболевания, все. Поэтому я желаю нашим пациентам оптимизма, здоровья и здорового сердца. Но не обязательно. Обязательно переезжать сейчас из города в деревню ко всему природному, и коровке, молочко, свежий воздух. Здесь тоже можно получить свежий воздух. Да. Мы присоединяемся полностью к пожеланиям главного кардиолога Ивановской области Светланы Рачковой. Спасибо огромное, что в этот праздник, в День сердца, в такой замечательный день, 29 сентября, вы были у нас на связи. И, конечно же, мы хотим поздравить вас с днем рождения. Вот в этот день, вот главный врач по сердцу празднует свой день рождения, в День сердца. Это знамение, я считаю, да, тоже. Дорогие радиослушатели, этот эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами. Живите долго и счастливо. Вы слушали Радио России Иваново.